Глава 27. Варшава. Май 1942 года. По предложению Корчика дети пишут письмо. Несколько дней назад, когда в удушающей жаре он пересекал площадь Гжибовского, в глубине арочного портика, ведущего к костелу, перед глазами мелькнула зелень крошечного садика, решетка, увитая розами. Костел всего в квартале от детского дома. Вот бы приводить сюда по нескольку детей, чтобы они могли поиграть в садике. Хорошо бы их пустили, и не слишком опасно. Здешний священник знаком ему. Каким же ярым антисемитом был отец Годлевский до войны, но запел по-другому, когда увидел воочию страдания собственных прихожан, принявших христианство евреев, которые в глазах нацистов так и остались евреями. Теперь он изо всех сил старался помочь евреям в гетто. Дети уселись за покрытым клеенкой столом на сцене. Галинка и Абраша, Сами, Эрвин и Аронек склонились над чистым листом бумаги и обдумывают каждое слово. Ведь то, что они напишут, очень важно. От их письма зависит, позволит ли им священник играть в крохотном садике рядом с церковью. «Напиши, что мы стосковались по воздуху и зелени», — повторяет Галинка. «Прямо так и пиши. Мы стосковались по воздуху и зелени». Писать усадили Абрашу. «Да, напиши ему, как тут душно и тесно. Я бы все отдал, чтобы хоть на час снова оказаться в Саксонском парке», — говорит Эрвин. «И набрать цветов для Галинки. Помнишь, как за тобой гнался смотритель парка? Те цветы были такие красивые», — шепчет Галинка. «И напиши, что мы не будем трогать растения», — добавляет Аронек. «Пообещай ему, что ни веточки не сломаем». «Аронек, а после войны, летом, мы все вместе поедем в лагерь «Маленькая Роза», — говорит Галинка. «Ты даже не представляешь, как там хорошо. Сам увидишь, вокруг леса и поля. Мы разжигаем костры, плаваем. А помнишь, какое огромное там небо?» — вспоминает Абраша. «Над полями, над рекой, конца не видно. А здесь что? Тут и небо-то не видно, какие-то кусочки, полоски над домами. Вот приедем в лагерь. Я встану посреди поля и буду кричать, сколько захочу, и никаких заборов вокруг. Да пусть хотя бы разрешат просто подышать свежим воздухом». Они подписывают письмо, отдают его Корчику и обретают надежду. Черняков тоже всеми силами стремится что-то сделать для детей, запертых в гетто без парков и зелени. Он пытается улучшать условия жизни постепенно, шаг за шагом, добиваясь от немцев хотя бы по одной уступке за визит, хотя на большинство его прошений отвечают отказом. Но на этот раз его встреча с комиссаром Ауэрсвальдом во дворце Брюля оказывается удачной. Чернякову удалось получить разрешение на открытие трех детских площадок. В жаркий июньский день Корчик, Миша и несколько сот других людей стоят на краю разбитой бетонной площадки. Осколки щебня с нее смели в кучу. От зноя воздух над площадкой колышется. В белых платьях, белых шортах и рубашках, как на параде, выстроились дети. Черняков в белом летнем костюме и пробковом шлеме с белыми перьями прохаживается между рядами, а оркестр еврейских полицейских играет гимн «Хатиква». На площадке поставили деревянные качели, шведские стенки, лесенки. По заказу Чернякова их сделала бригада рабочих из гетто. Рядом разбит небольшой участок свежей, но уже желтеющей, поникшей от жары травы. Стены прилегающих зданий с каждой стороны расписаны сельскими видами и пейзажами. Жаркий ветер приносит запах пыли и битого кирпича. Черняков поднимает руку, чтобы остановить музыку, и обращается к толпе, голос его срывается от волнения. «Наш высший, наш святой долг — сделать все, чтобы дети пережили эти трагические времена. Вы сами знаете, как тяжела жизнь внутри гетто. Но еврейский народ не должен сдаваться. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок должны верить в будущее, строить планы и трудиться ради него. «И это...» — кричит он, показывая на площадку, появившуюся на месте бомбежек. «Это только начало. Будут и другие проекты. Мы построим новые игровые площадки. Откроем институт по подготовке учителей и балетную школу для девочек». Толпа аплодирует. Дети маршем проходят по кругу под веселую мелодию оркестра. Им раздают пакеты с конфетами из патоки, изготовленными в гетто. Толпа улыбающихся людей постепенно рассеивается. Корчик замечает Чернякова рядом с собой. «Что вы думаете обо всем этом?» — спрашивает тот доктора. Поверх армейской формы Корчик носит бежевый макинтош. На фоне белого великолепия Чернякова он выглядит оборванцем. Он смотрит на пробковый шлем с белыми перьями. «Все замечательно. Правда, может показаться, что на церемонию ушло слишком много средств. Я знаю, ты не любишь пышность, Корчик, но людям нужен бальзам для лечения ран. Посмотри, сколько улыбающихся лиц вокруг. Праздник поднимает моральный дух». Маска веселья на мясистом лице Чернякова сменяется мрачным выражением. «Знаешь, друг, бывают дни, когда я думаю, что похож на капитана Титаника, который приказывает оркестру играть, а корабль в это время идет ко дну. Но я полон решимости направить этот корабль к родному берегу, по крайней мере, всех детей на борту доставить целыми и невредимыми». Корчик сжимает плечо друга. «Понимаю, понимаю тебя. Так что слышно об освобождении детей из тюрьмы? Был ли ответ на ваш запрос?» «Я пытался, но гестапо ни в какую. По крайней мере, я сумел освободить некоторых мужчин. Их отправят на строительные работы в трудовой лагерь неподалеку. Условия тяжелые, но лучше работать, чем умереть в тюремной камере в Гинсюфке». Примечание. Гинсюфка. До Второй мировой войны тюрьма на улице Генся в Варшаве. Во время войны также концентрационный лагерь с газовой камерой и тремя крематориями. В Генсюфке немцы держали в заключении евреев из многих стран Европы, а также поляков. Конец примечания. Новый трудовой лагерь называется «Треблинка».